Они проснулись, когда в глаза ударило солнце. Отдернутые с окон портьеры впустили в комнату позднее утро. Нина с трудом разлепила веки, проклиная радостный оптимизм хриплого голоса. «Поднимайтесь за Соней, через 3 часа вылетаем в Брюссель». «Бероев». «Я тоже тебя люблю». Наглая усмешка ФСБшника моментально вернула в реальность. «Не успеете принять душ и позавтракать? Отправитесь в многочасовой перелет голодными и грязными». Он бросил на постель 3 махровых халата. «Марина просила передать». А уже на пороге обернулся, вспомнив. «Юлька ждет тебя, чтобы смыть краску с волос», — ухмыльнулся он, пожелав, напевая. «Все черное оставь за спиной». «Так и сделаем». Стас первым подскочил с постели, начав с места в карьер. «Я о многом успел подумать». «Во сне?» Нина точно знала, что пробудилась бы, проснись он среди ночи. «Самое то состояние для принятия новых решений». «И что надумал?» Он подхватил ее на руки, заглянув в большие глаза. Обработанное врачом плечо почти не болело. «Мы останемся жить в Москве». Она кивнула, сама не желая в ближайшее время покидать безопасный город. «Ты развиваешь свой бизнес, сможешь, наконец, вплотную заняться другими регионами, а я открою спортивную школу или сеть гимнастических залов для детей». Нина радостно улыбалась. Вот таким она мечтала увидеть мужа со дня, как разглядела на фотографии живым и здоровым, но с потерянным взглядом, рядом с красивой испанкой. «Отличный план!» Она втянула родной запах, очищенный от аромата чужих женских духов. Он хохотнул, подумав совсем о другой причине. «Хочешь поцеловать грязного голодного мужа?» Белозубая улыбка на пол лица. Она боялась спугнуть начавшееся между ними сближение, немного теряясь, что делать в ответ. Тонкая бровь взметнулась вверх. «Назло Бероеву?» Стас покачал головой, намеренно не целуя первым, давая понять, что примет любое ее решение. Больше никакого насилия с его стороны, как в той темной комнате. «Просто так, как положено по утрам между любящими супругами». Он сделал паузу, уточнив, как делала это раньше. Она слышала в последних словах невысказанный вопрос. «Ты меня еще любишь?» «Конечно. С удовольствием». Поцелуй был долгим, полным страсти и нежности. Поцелуй, как просьба простить и прощение. У Нины щемило в груди. Когда еще у этих двоих от проявления страсти текли по щекам слезы? Маленькие руки дергали за край короткой шелковой майки. Мальчик требовал внимания. Торчащим соскам придется ждать своей очереди, как и влаги в плавках. Ни место и ни время. Она прервала поцелуй, погладив через трусы огромную выпуклость, прошептав на ухо дрожащим голосом. «Не сейчас». «Что ты хотел, дорогой?» Вопрос уже для Мануэля. Даже скрыться в ванной комнате не было вариантом. Мальчик боялся оставаться один. Он ничего не сказал, а потянул за руку. Она наспех запахнула халат и отправилась на запах свежезаваренного кофе и выпечки, на ходу объявив Стасу. «Ты первым мыться. Я потом, за тобой». Похоже, малыш проголодался за ночь. Самой Обжоре тоже хотелось подкрепиться, пусть даже и с нечищенными зубами. Нина плакала в огромном зале из стекла и бетона, уткнувшись носом в грудь мужа. Навзрыд, не стесняясь проходящих мимо пассажиров. Стас гладил по худенькой спине, повторяя раз за разом. «Все кончилось, мы дома, все позади». Бероев обнимал Юльку. Маленькая команда спасения вернулась домой в полном составе и почти без ранений. Николай остался в Никарагуа улаживать все до конца. Виктор исчез из поля зрения уже по выходу из самолета в Брюсселе. Человек-призрак растворился на просторах Европы, наверняка выполняя очередное задание работодателя. Меньше всего Нине хотелось сейчас думать о Павле, но почему-то по отъездам или приездам в Москву он всегда был на слуху. То со словами проклятий, то как сейчас, с благодарностью у всех на губах. «Передай Светличному от меня спасибо». Олегу вторила Юлька. «И от меня. Неожиданно, но приятно узнать, что он не такая уж сволочь». Она громко хмыкнула. «Или сволочь, но не такая уж». «Но крестника я ему все равно не отдам». Бероев с предубеждениями так просто не расставался. Стас вздрогнул при этих словах и, слегка отклонившись, заглянул в серые глаза. Нина кивнула сквозь рыдания, пробормотав. «А что я могла? Он все равно узнал бы, и тогда...» «Ты все правильно сделала». Горькая усмешка. «В отличие от меня, ты всегда все правильно делаешь». Нина вздохнула, прогоняя слезы. кляня себя за прилюдное проявление слабости. Кому сейчас хуже всех, так это мальчику, из солнечного Мехико, оказавшемуся в чужой холодной стране с новой, толком ему незнакомой мамой. Она оторвала малыша от ноги Стаса и взяла на руки, предложив мужу. «Начинай реабилитироваться. Иди, лови такси. Адрес назовем уже в машине». Спросила у Бероева. «Мы правильно делаем?» Тот усмехнулся. «Еще немного, и бывшую можно брать в штат». «Да, лучше подстраховаться, поэтому не предлагаю подвести». Он потянул Юльку в сторону выхода. «Разбегаемся прямо здесь». «Созвонимся». Блондинку не отпускало желание вместе прошвырнуться по ресторанам. «Это надо отметить. Обязательно». Олег не мог не съязвить на прощание. «Федорова, только не торопись со звонками». Он нарочито вздохнул, с тоской взглянув на красавицу-жену. «Дай отдохнуть от тебя пару недель. Ты хоть и платишь за музыку, но заказывают ее опасные челы». Меньше часа по Ленинградке, улицам просыпающихся Химок и Москвы, и они дома. Стас с Мануэлем на руках вслед за женой шагнул в лифт. Как будто в музей попал. Все в зеркалах и красном дереве, вычурно красиво и стерильно чисто. Он смотрел, как Нина нажимает на кнопку шестого этажа. Жена в качестве экскурсовода. «А ты хотел бы оказаться сейчас в другом месте?» «Да, хочу в гости к Аглае в Рязань. В подъезд, где пахнет котами, и люди фейсом попроще». Она улыбалась. Вот он, ее половинка. Никаких понтов, московских сыночков. А вслух проворчала. «Ты еще никого не видел». Хватило расспросов консьержки. Нина вздохнула. Ох уж эти любопытствующие старушки. Она в шоке от частого мелькания мужчин рядом со мной. Настороженная. Каких? С нежеланием признаться в ревности. Нина потрепала по щеке малыша. Вот этот уже третий по счету. А еще покойный Георгий Борисович. Хорошего ему огонька под сковородочку. Павел Ковалев заходил один раз и... Она замялась, решив не упоминать об Илье. Вот теперь ты. Ты нервничаешь больше меня. Стас пересадил сына на другую руку. «Не переживай, я никого не обижу». Нина смотрела в глаза полной боли. Зная характер мужа, можно предположить, как долго он будет съедать себя за ту комнату и пробуждение в самолете. «Я знаю. А боюсь, потому что не представляю, что успел наговорить им Светличный. Мама сказала, что каждый день здесь обитал до позднего вечера. Даже на работу забил. Трудоголик». В словах раздражение, а на душе тепло в ожидании встречи с детьми и мамой. «В любом случае мы, семья, совсем разберемся». Она только сейчас позволила себе расслабиться и ощутить в полной мере, насколько по всем соскучилась. Больше не надо держать себя в руках. Там, за толстой дверью, вторая половинка ее сердца, первая стояла рядом, вслушиваясь, что происходит в квартире после настойчивого звонка в дверь. «Клим бежит», – озвучивал Стас. А следом Трофим. Лиска орет, чтобы не смели открывать дверь без бабушки. Бархатный, с придыханием голос становился все тише, глаза наполнялись слезами. Сердце билось как бешеное, отсчитывая моменты до долгожданной встречи. Нина знала, что произойдет, когда на нем повиснут дети. Стас никогда не стеснялся плакать.